С тобою мы обречены. Из новостей морской песок и цвет волны. Губами лёд, глоток луны. С тобою мы простужены. Это не моё лето. Время не угадаешь, желание не загадаешь. Это не твоё лето. Музыка где-то играет, я от неё улетаю. С тобою мы обижены, раздражены, окружены, вооружены. Музыка где-то играет, я от нее улетаю. Это не мое лето. Время не угадаешь, желание не загадаешь. Это не твое лето. Музыка где-то играет, я от нее улетаю. Это не мое лето. Время не угадаешь, желание не загадаешь. Это не твое лето. Музыка где-то играет, я от нее улетаю. Это не мое лето. Это не твое лето. Музыка где-то играет, я от нее улетаю.